Первобытный зверь, привыкший пить живую кровь и жрать куски животрепещущего мяса, лишь только изредка неожиданно прятал клыки, укорачивал когти и останавливался томимый странной силой любви, не способной выразить себя ни светлым словом, ни добрым поступком. Любовь из века в век неодолимо тянула зверя к зверю и заставляла раскаляться буйной страстью на прибрежном песке, на зеленом лужке или в темной пещере, и диким огнедышащим вулканом, точнее двумя кипящими вулканами, вырывалась обоюдоострая любовь. Семя клокотало золотой лавой в темном чреве самки, закутанной в первозданную шерсть, как в пуховые платки. И день за днем вспухало брюхо у нее, твердели, набухали ядрышки грудей, как твердеют почки на деревьях, готовых распуститься по весне. И глаза этой самки, еще недавно грозные, безжалостные, начинали подергиваться туманную какой-то нежной дымкой. Так начинает под солнцем подтаивать снег, слезливо сверкая и затуманиваясь, уже храня за пазухой первые цветы. Так под сердцем у нее затепливалось чувство материнства, распускалось дивным первоцветом. И в положенный срок удалялась она подальше от глаз первобытного стада, и где-нибудь в тихом укромном местечке, в гулкой пещере с закопченным потолком или под хвойно-зеленым пологом летней тайги, раздавался крик новорожденного, похожий на птичий писк или на подрезанное ойканье зайчонка, попавшего в силки. Под небесами, где рисунок созвездий был, наверное, такой же, как нынче, под солнцем, которое светило точно так же, как нынче, появлялся детеныш-звереныш, беззащитный, безобидный, почти слепой. Он просил и отчаянно требовал материнскую грудь и ничего другого не признавал, только сладость мамкиного сока, по жилам и жилочкам горячо растекающегося молока. Но проходило время, младенчик одевался шерстяной рубахой, у него твердели десны, прорастали семечки зубов, удлиняясь, превращаясь в заостренные клыки. Сучковатые когти появлялись на лапах. И глаза его становились как будто когтистыми, цепкими. Взгляд наливался угрюмой силой. Это был черный, как омут, и малоподвижный взгляд властелина, хозяина. С ним бесполезно в гляделки играть. Не потерпит. Вот так безобидный звереныш, неумолимо, неукротимо, становился матерым зверем, безжалостным, могучим, жаждущим крови и кровоточащего мяса. Целый год зверюга рыскал по тайге и по горам, охотился, рвал на куски свою жертву. А если вдруг случалась великая бескормица, если голодуха брюхо прижимала к позвоночнику, зверь, не моргнувши глазом, мог сожрать другого зверя, брата своего или сестрицу. И только в какой-то короткий, творцом отведенный промежуточек времени между постоянной охотой догонять и убивать, в груди у зверя нежданно-негаданно вспыхивала жаркая охота любить и быть любимым. Сам себя не узнавая, замирая на бегу, зверь не мог понять, что происходит. Зверь становился теленком, готовым обласкать, облизать другого такого же зверя, ароматно пахнущую, невероятно привлекательную зверицу. И под луной, под звездами или под солнцем в могучем теле зверя начинал разгораться дикий, потрясающий вулкан, извергающий золотую лаву жизненного семени. И опять рождался крохотный звереныш, беззащитный, безобидный до поры до времени. И долго, очень долго Миллионы миллионов зим и лет солнце ходило по кругу, прежде чем наступила пора, когда зверь попробовал подняться на передние лапы. Тысячи и тысячи лет и зим прошло, и еще немало миллионов лет бесследно кануло в небытие, прежде чем природа-матушка взялась обтачивать облик страшного зверя. Примерно так же это делает река или морской прибой, терпеливо целуя и вынянчивая грубые каменья, кулаками бьющие по губам волны. Терпение и труд, все перетрут. И постепенно разжимались кулаки каменьев, раскрывали ладонь, на которой сверкало нечто изящное, тонкое и даже ювелирное, способное не только украсить жилище, но даже подтолкнуть к написанию песни, поэмы или симфонии. Облик зверя изменился, очеловечился. Но это существо еще долго не сможет называться человеком. Оно еще пока звероподобное, ничуть не брезгующее каннибализмом, а проще сказать, людоедством. Но это существо уже восстало на две ноги, оно уже увидело две своих руки. А самое главное, оно вдруг почуяло душу, ощутило жар птицу, вложенную Богом в грудную клетку, в ребра, уже прикрытые не только шерстью, но и шкурами. Очеловеченный зверь стал понемногу осознавать красоту цветка, лепоту восхода и заката. Он стал прислушиваться к песням переката, к веселому посвисту ветра, к весенним таковищам глухаря. Будут еще рядом с ним зарождаться и торжествовать всевозможные твари, драконы, мамонты, гиены, птеродоны, львы, росомахи, тигры и многие другие, жаждущие крови. И он, звероподобный, будет жаждать, но это уже будет почти осознанная необходимость, хоть немного, но уже связанная с чувством вины и сострадания. И еще пройдет немало тысячелетий, прежде чем звероподобный человек превратился в человекоподобное существо. И душа его все больше и больше будет склоняться к миру, к любви, к пониманию ближнего. И таких миролюбивых, смотрящих не только под ноги, но прежде всего в небеса, где витает образ великого Творца, таких людей из года в год будет все больше и больше. И станут они слово к слову подтягивать, неумело, но чистосердечно слагая стихиры, первые молитвы, еще плохо прилипающие к губам и не находящие дорогу к сердцу. И от косматого костра, где прежде только грелись, дожарили мясо, зажжется, оторвется первый огонек свечи, задрожит возле первой иконы, и поднимутся храмы, и зазвенят колокола над миром, и люди станут говорить друг другу «Не убий!». И эта великая вера охватит миллионы человеческих сердец, и точно птица, крестом расправляя крыла, эта вера перелетит через моря, через горы, чтобы сделаться верой всего человечества. И восторжествует разум над землей. Однако среди ясноликого, Господа Бога узревшего многомиллионного разума, нашелся Каин, первый убийца, руку поднявший на брата. Даже не руку, а вилы. А вслед за этим Каиново семя стало рассыпаться по ветру, плодиться по земле. Это наследники темного прошлого, продолжатели дела пещерного зверя и дьявола. Где-то в глубине, в кромешной темноте своей души, в глубине пещеры, эти продолжатели примут круговую оборону. Звероподобный человек, уже давно окутанный не шерстью, одетый в цивильный костюм, позолотивший клыки у самого лучшего стоматолога, красиво подточивший когти, давно уже привыкший к салфеткам и хрусталю в ресторане. Этот современный зверь, великолепно замаскированный внешне, никак не сможет скрыть свое нутро. Все так же, как раньше, как миллионы миллионов лет назад, он будет жаждать крови, кровоточащего горячего куска. Только будет жаждать не потому, что голоден, а просто потому, что он, как его далекий первобытный предок, из века в век привык ходить по человеческим костям, как по хворосту, привык пьянеть от крови, как от виноградного красного венца. Но поскольку это современный зверь, при галстуке с бриллиантовой заколкой, при штиблетах зеркально сияющих, он уже не будет невоспитанно брызгать слюной, рычать и скалиться, занимаясь, мягко говоря, каннибализмом. Современному зверю, как это было с фашистами, во время людоедства нужно подать не только голову врага на золотом подносе, нужно еще и музыку подать, послушать соловьиное половодье скрипки, прослезиться крокодиловой слезой над мистической музыкой Вагнера. Современного зверя, потаенного представителя ордена кровопийцы, теперь довольно-таки трудно отличить от вегетарианца. Слишком глубоко упрятан этот зверь в хорошую одежду, в хорошие манеры. В вагоне-ресторане стало тихо. Пассажирский поезд притормозил на каком-то безымянном полустанке. И в тишине, в динамике под потолком, особенно сочно, приятно разливались волшебные звуки оркестра, все чаще и чаще перебиваемые будничными звуками посуды. Официантка убирала со столов. «Закрываемся», – сурово сказала она, остановившись возле пассажира. «Товарищ! Эй! Проснись!» Вальдемар сидел, будто в нирване, вольготно откинулся на спинку стула, глаза прикрыл полями темной шляпы. «Ну какой же я тебе товарищ!» — сказал он, медленно стягивая шляпу на затылок. «Я теперь господин!» «А мы?» — официантка тряхнула грудями и топнула дешевую туфлей. «Мы все равно закрываемся, хоть господин, хоть товарищ». «Ну и закройся, дай послушать». Обольстительно улыбаясь, Вальдемар небрежным жестом бросил деньги на столик. «Еще 100 грамм, а сдачу оставь себе». Официантка ушла, виляя толстым задом между столиков и едва не сбивая посуду. Зевая, парень удивленно глянул за окно. Он как будто недолго пребывал в забытье, а между тем уже почти стемнело, и нужно было думать не про выпивку, и не ушами нужно было хлопать, слушая музыку. Мешок с деньгами надо караулить, с проводником договариваться.